Глава 23. Но даже зверь, что был к охоте приготовлен, спускается с цепи на несколько минут. Немного отбежать всегда ему дают, и вновь свободен он, покуда не изловлен. Но кто и где видал, чтоб ставили заранее, ну, например, лису, зажатую в капкане? Вальтер Скотт, «Дева озера». Индейцы не имеют обыкновения, подобно белым, выставлять часовых для охраны своих поселений. Их разведчики сообщают об опасности, когда она еще далеко, и поэтому индейцы обычно отдыхают спокойно, так как хорошо знают все лесные звуки и знают, что длинные труднопроходимые тропинки отделяют их от тех, кого им следует бояться. Враг же, который по счастливому стечению обстоятельств обманул бдительность разведчиков, редко встретит часовых около дома. Поэтому, когда Дункан и Давид очутились среди группы детей, забавлявшихся играми, появление их было вполне неожиданным. Как только детвора заметила их, она разразилась дружным, пронзительным, предостерегающим криком и затем, точно по волшебству, скрылась из глаз пришельцев. Обнаженные смуглые тела припавших к земле мальчишек так хорошо гармонировали по окраске с увядающей травой, что сперва казалось, будто земля действительно поглотила их. Но когда Дункан пригляделся внимательнее, он увидел, что на него отовсюду устремлены черные, быстрые глаза. Пытливые, недружелюбные взгляды поколебали на мгновение решимость молодого человека, но отступать было поздно. На крик детей из ближайшей хижины вышли 10 воинов, которые столпились у порога мрачной воинственной группой, с невозмутимым спокойствием выжидая приближения чужих людей. Давид, до известной степени привыкший к этому зрелищу, направился прямо к ним с твердостью, которую, по-видимому, нелегко было поколебать. Это была главная хижина селения, грубый шалаш из коры и ветвей. В ней происходили советы и сходки племени. Дункану трудно было придать своему лицу столь необходимое выражение равнодушия в момент, когда он пробирался между темными могучими фигурами индейцев. Но, сознавая, что жизнь его зависит от самообладания, он положился на благоразумие своего товарища, следом за которым шел, стараясь привести в порядок свои мысли. Кровь стыла у него в жилах от сознания непосредственной близости свирепых и беспощадных врагов, но он настолько владел собой, что ничем не выдал своей слабости. Следуя примеру мудрого Гамута, он вытащил связку душистого хвороста из кучи, занимавшей угол хижины, и молча сел на нее. Как только их гость прошел в хижину, воины, стоявшие у порога, стали также возвращаться туда и, разместившись вокруг него, терпеливо ждали, когда чужестранец заговорит. Многие индейцы в ленивой, беспечной позе стояли, прислонившись к столбам, которые поддерживали ветхое строение. Трое или четверо самых старых и знаменитых вождей поместились на полу немного впереди. Зажгли факел, вспыхнувший ярким пламенем, и в его колеблющемся красноватом свете из мрака выплывали то одни, то другие лица и фигуры. Дункан старался прочесть на лицах своих хозяев, какого приема он может ожидать от них. Но индейцы, сидевшие впереди, почти не смотрели на него. Глаза их были опущены вниз, а на лице было такое выражение, которое можно было истолковать и как почтение, и как недоверие к гостю. Люди, стоявшие в тени, были менее сдержаны. Дункан скоро заметил их испытующие и в то же время уклончивые взгляды. Они изучали его лицо и одежду. Ни один его жест, ни один штрих в раскраске, ни одна подробность в покрое его одежды не ускользала от их внимания. Наконец, один индеец, мускулистый и крепкий, с проседью в волосах, выступил из темного угла хижины и заговорил. Он говорил на языке вейандотов или гуронов, слова его были непонятны Дункану. Судя по жестам, которыми сопровождались эти слова, можно было думать, что они имели скорее дружелюбный, чем враждебный смысл. Хейвард покачал головой и жестом дал понять, что не может ответить. «Разве никто из моих братьев не говорит ни по-французски, ни по-английски?» — сказал он по-французски, оглядывая поочередно всех присутствующих в надежде, что кто-нибудь утвердительно кивнет головой. Хотя многие повернули голову, как бы желая уловить смысл его слов, но ответа не последовало. «Мне было бы грустно убедиться, — проговорил Дункан по-французски, выбирая наиболее простые слова, — что ни один представитель этого мудрого и храброго народа не понимает языка, на котором великий отец говорит со своими детьми. Его огорчило бы, если бы он узнал, что краснокожие воины так мало уважают его». Последовала продолжительная, тяжелая пауза, в течение которой ни одно движение, ни один взгляд индейцев не выдали впечатления, произведенного этим замечанием. Дункан, который знал, что молчание считалось достойной чертой среди его хозяев, с радостью воспользовался этим, чтобы собраться с мыслями. Наконец, тот же самый воин, который обращался к нему раньше, сухо ответил ему на канадском наречии: «Когда наш великий отец говорит со своим народом, то разве он разговаривает на языке гуронов? Он не делает разницы между своими детьми, какой бы ни был у них цвет кожи, красный, черный или белый», — ответил Дункан уклончиво, — «хотя больше всего он доволен храбрыми гуронами». «А что он скажет, — спросил осторожный вождь, — когда гонцы сосчитают перед ним скальпы, которые 5 ночей назад находились на голове ингизов?» «Они были его врагами, — сказал невольно содрогнувшись Дункан, — и нет сомнения, что он скажет: это хорошо. Мои гуроны — очень храбрый народ. Наш отец в Канаде так не думает. Вместо того, чтобы, заботясь о будущем, награждать индейцев, он обращает свои взоры в прошлое. Он видит мертвых ингизов, но не гуронов. Что может это значить? У такого великого вождя, как он, больше мыслей, чем слов. Он заботится о том, чтобы на его пути не было врагов. Пирога мертвого воина не поплывет по Хорикену, — угрюмо возразил индейец. Его уши открыты деловарам, которые враждебны нам, и они наполняют их ложью. Этого не может быть. Слушай, он приказал мне, человеку, сведущему в искусстве лечения, пойти к его детям, краснокожим, живущим по берегам Великих озер, и спросить, нет ли у них больных. После этих слов Дункана снова наступило молчание. Глаза всех одновременно устремились на него, как бы желая допытаться, правда или ложь скрывается в его заявлении. И такой ум и проницательность светились в этих глазах, что Хейвард содрогнулся. Но из этого неприятного положения его вывел только что говоривший с ним индеец. «Разве ученые люди из Канады раскрашивают свою кожу?» — холодно продолжал Гурон. — «Мы слышали, как они хвастают, что их лица белы. Когда индейский вождь приходит к своим братьям белым, — возразил Дункан с большой уверенностью, — он снимает свою одежду из шкуры бизона, чтобы надеть предложенную ему рубашку. Мои братья раскрасили меня, и потому я хожу раскрашенным». Сдержанный шепот одобрения показал, что этот комплимент племени произвел благоприятное впечатление. Пожилой вождь сделал одобрительный жест, который повторили большинство его товарищей. Дункан начал дышать свободнее, чувствуя, что самая тяжелая часть его испытания прошла, а так как он уже приготовил простой рассказ, который должен был придать правдоподобие его выдумке, то его надежды на успех окрепли.

Хотя на все это ушло не больше мгновения, тем не менее пленник с выгодой использовал этот момент. Он повернулся, опять мелькнул, как метеор перед глазами Дункана, и в следующий момент уже стоял, спокойно прислонившись к тотему, маленькому раскрашенному столбу, врытому в землю перед главной хижиной. Боясь, чтобы участие, которое он принял в избавлении пленника от опасности, не оказалось роковым для него самого, Дункан тотчас же покинул это место. Он последовал за подходившей к хижине толпой индейцев, мрачной и молчаливой, как всякая толпа, разочаровавшаяся в своем ожидании зрелища смертной казни. Влекомый любопытством или, может быть, другим, более благородным чувством, Дункан приблизился к незнакомцу. Последний стоял, обхватив одной рукой столб, и тяжело, с трудом дышал после сделанных им усилий, но ни одним жестом не обнаруживал испытываемых страданий. Он был теперь под покровительством священного обычая до тех пор, пока племя на своем совете не обсудит и не решит его участи. Однако нетрудно было предсказать решение этого совета. Не было такого ругательства в словаре гуронов, которого разочарованные женщины не бросили бы в лицо незнакомцу. Они насмехались над его усилиями, говорили, что его ноги лучше его рук, что ему надо бы иметь крылья, так как он не знаком с употреблением лука и ножа. На все эти оскорбления пленник не отвечал ни единым словом. Его лицо выражало только чувство собственного достоинства и презрения. Ругательства женщин становились все более бессмысленными и сопровождались пронзительным резким воем. Женщина, предусмотрительно зажегшая кучи хвороста, протиснулась через толпу и очистила себе место перед столбом, у которого стоял незнакомец. Отвратительная, иссохшая фигура этой женщины невольно наводила на мысль о том, что эта женщина — колдунья. Этой репутацией она и пользовалась среди своего племени. Откинув свое покрывало, она с насмешкой вытянула костлявую руку и говорила на наречии ленапов. Начала свои издевательства. — Послушай, Делавар, — сказала она, щелкая пальцами перед его лицом. — Ваше племя — бабье племя, и мотыга больше годится для ваших рук, чем ружье. Ваши женщины — матери оленей, и если бы медведь или дикая кошка, или змея родились между вами, вы бы обратились в бегство. Гуронские девушки сошьют тебе юбку, а мы отыщем тебе мужа. За этой выходкой последовал взрыв дикого смеха, во время которого более приятные музыкальные голоса молодых женщин странным образом смешивались с надтреснутым голосом их старой подруги. Но незнакомец пренебрегал всеми этими издевательствами. Он точно не замечал, что окружен врагами, и только однажды его надменный взгляд обратился в сторону воинов, безмолвных и угрюмых свидетелей этой сцены. Самообладание пленника вызвало ярость женщины. Она подбоченилась и снова разразилась потоком брани. Однако старуха напрасно тратила свой пыл, хотя она славилась среди своих соплеменников необычайным умением ругаться и дошла до такой степени бешенства, что пена выступила у нее на губах. Ни один мускул не дрогнул на неподвижном лице незнакомца. Действие, производимое его равнодушием на старуху, начало распространяться и на зрителей. Какой-то подросток попробовал было помочь ведьме. Размахивая томагавком перед лицом жертвы, он присоединил к ее ругательствам свои нелепые хвастливые слова. Пленник — это был Ункас, — повернул лицо к свету и посмотрел на мальчишку сверху вниз с выражением крайнего презрения. В следующее мгновение он уже овладел собой и по-прежнему спокойно стоял, прислонившись к столбу. Но в тот момент, когда пленник поворачивал голову, он взглянул прямо в глаза Дункану и, поймав на себе этот твердый, проницательный взгляд,